И все это произошло буквально за считанные мгновения. Используя способности экстремальной трансформации, божественного дара, Рианна Кровавый Коготь обрела возможность невероятно точного и обширного контроля над всеми тканями и клетками своего организма, с которым не могло сравниться ни продвинутое полное подчинение, ни даже более могучий самостоятельный контроль воли. Добавить к этому неимоверные познания Рианны в биологии, а также огромные запасы тканей в колодце плоти, и получались манипуляции плотью на совершенно ином уровне. Изменения не прекращались ни на миг, но уже за первые доли секунды Рианна стала гораздо сильнее, быстрее, гибче, крепче, а главное, устойчивее к огню Лилит. Ее физические параметры активно возрастали, и было совсем непонятно, когда же это прекратится. Разумеется, Чак и Лилит не собирались дожидаться, пока Рианна достигнет своей сильнейшей формы. Они сразу же набросились на нее, вот только доминировать, как прежде, уже не могли. Золотое пламя прародителя фениксов стало уже не столь эффективным, а вдобавок еще и вернулась чума, притом значительно более сильная. На этот раз Кровавый Коготь использовала не просто техники, а собственную плоть, превращая клетки своего организма в смертоносные бактерии и усиливая их плетениями. Она фактически превратилась в очаг множества могучих высокоранговых болезней, кои сами по себе в природе никак не могли появиться. Воздух моментально наполнился чумой, на порядке более устойчивой к огню феникса. И пусть Лилит все еще поддерживала на себе и союзниках целительное пламя, теперь этого не хватало. Они вновь начали ощущать слабость и недомогание. Их тела снова разрушались, отрубив очередной выстреливший язык, что попытался схватить и пронзить ее. Лилит пригнулась и ринулась вперед. Ее пылающий клинок мелькал без остановки, буквально прорубая девушке путь к цели. Увидев, наконец, возможность, воительница резко взмыла в воздух. Чагу и Зеро удалось отвлечь культистку, так что, возможно, у них появился последний шанс все закончить. Растущая фигура чудовища, коим обратилась Рианна, находилась уже в считанных метрах от взлетевшей Лилит. Как вдруг из спины монстра мгновенно выросла целая рука и схватила восходящую звезду за лодыжку. Конечность девушки начала плавиться, а ее саму резко потянуло вперед. И все же Лилит успела отсечь зараженную ногу, прежде чем ее затянуло бы в открывшуюся на спине чудища огромную пасть, полную ядовитой кислоты. К слову, последняя Рианна ничуть не стеснялась плевать в своих врагов. «Хватит сдерживаться!» – разъяренно крикнула Лилит Чагу. «Одного усиления мало. Используй больше способностей дара». Дорган еще сильнее помрачнел, но ничего не ответил. Он вообще не должен был здесь сражаться, это был не его бой. Вот только кто же его спрашивал? Чак преданно служил госпоже, но был вынужден подчиняться Каю и верхушке его храма. Он всей душой ненавидел Грина, поставившего его в такое положение, а потому совершенно не стремился выкладываться на полную. Более того, использование дара госпожи в чужих целях было для него неприемлемо. «Будешь и дальше упираться, и мы тут оба подохнем», — вновь донесся духовный голос Лилит. «И уж поверь, если пойму, что это конец, то обязательно заберу тебя с собой. Так что прекращай сражаться не в полную. Сделай же, наконец, что-нибудь». Злость Лилит была вполне оправдана, ведь ради победы она уже и так пожертвовала невосполнимым временем жизни, тогда как ее напарник даже не попытался сделать все возможное со своей стороны, сражаясь спустя рукава. Приглушенно зарычав, Чак все же пошел на уступки. Быстро разорвав дистанцию, он вскинул ладонь, указав ею на монструозную Рианну, а затем обхватил запястье второй рукой. «Замедли ее чем-то!» — крикнул он в ответ. Лилит не заставила себя упрашивать. Стянув большую часть огня со всего пространственного кармана, она бросила его прямо на Рианну, а затем резко изменила с боевого на морозное. Тело адептки резко сковало, но уже долю секунды спустя покрывшие ее пласты льда начали трещать и разрушаться. Ее параметры стали уже слишком высоки. Впрочем, Чагу этого вполне хватило. «Кровавое распятие!» — мысленно воскликнул он и попытался сжать выставленную ладонь. Тело культистки мгновенно крест-накрест пронзили два массивных кровавых столба. Обильно стекающая с них алая жидкость быстро покрывала тело Рианны и отвердевала, а сорвавшиеся со столбов цепи оплетали и сжимали ее. В идеале способность должна была раздавить или как минимум запечатать врага, вот только этого недостаточно, — произнес резко ослабший и побледневший Чак, пытаясь сжать ладони и наблюдая за тем, как рвутся обвившие Рианну цепи и трещит затвердевшая кровь. Чтобы сдержать подобную цель, он был вынужден каждый миг расходовать уйму духовных сил. «Нет, Как раз, слегка улыбнулась Лилит, вытянув огненные крылья перед собой и направив их кончики на главу дома крови, девушка резко подняла меч. Золотое пламя на клинке потухло, но резко собралось на его конце, сформировав маленький плотный шарик. Почти секунду он то увеличивался, то сжимался, пока Лилит наконец не высвободила всю скопленную мощь. Огромный луч всепожирающего безумного огня устремился прямо к Рианне, испепеляя сам воздух и даже разрушая пространство на своем пути. Развеяв кровавое распятие в последний момент, дабы оно не стало помехой, Чак успел увидеть лишь, как луч на миг задержался, начав буквально расщеплять массивное тело Рианны, после чего ослепительный взрыв сотряс весь пространственный карман. Стоило духовному шуму стихнуть, как Дорган сразу же ощутил странный овальный объект неподалеку от эпицентра взрыва. Не раздумывая ни мгновения, Чак тотчас сорвался вперед. Уже приближаясь, он увидел обугленный кокон из плоти, внутри которого лежал сжавшийся полутораметровый уродливый младенец. Увы, после применения божественного дара с настолько большой интенсивностью, а также заражения чумой, Чак был уже не столь быстр, как ранее. Ему не хватило всего нескольких мгновений. Младенец открыл глаза, и из него тут же вырвались тонны плоти, что с легкостью смели подобравшегося Чага. Не прошло и пары секунд, как большая часть пространственного кармана оказалась заполнена плотной мерзкой субстанцией, в которой местами угадывались очертания лиц или даже целых фигур. Воспользовавшись вторичным раскрытием техники медитации, Рианна освободила немалую часть всего колодца плоти, попутно слившись с ним. Да тут же ее целая гора, взлетев, подумала шокированная Лилит. Вскоре на поверхности гигантской массы живой плоти появились крупные наросты. Из некоторых внезапно вырвались огромные шипастые щупальца, а из остальных – множество Риан. Разумеется, все они сразу же бросились к членам храма Вечного Пути. Оставшиеся Зеро моментально открыли огонь, а Лилит с Чагом ворвались в толпу врагов, используя сильнейшие массовые атаки. Каждая Рианна вокруг них имела всего лишь 300 тысяч единиц параметров и была не более чем фальшивкой, не способная использовать даже техники, однако их число все равно вынуждало восходящую звезду и Доргана выкладываться на полную. Увы, все казалось тщетным. Настоящее тело было глубоко скрыто под килотоннами плоти, и добраться до него сквозь стольких противников совсем не представлялось возможным. Особенно после того, как концентрация чумы в воздухе увеличилась на порядки, а пространство заполнило бесчисленное количество крайне быстрой и довольно опасной саранчи, также созданной из клеток Рианны. В конце концов Чак даже воспользовался еще одним уровнем божественного дара, растратив на него последние силы. Все же попытка сдержать трансформировавшуюся Рианну потребовала слишком многого, но и это не помогло им победить. Лилит понимала, что у нее не осталось выбора, кроме как потратить более 10 тысяч лет жизни и использовать полную трансформацию, дабы затем одним махом выжечь вообще все вокруг. Она уже практически решилась на это, как вдруг все остановилось. Двойники Рианны, саранча и огромные щупальцы резко замерли, а затем начали стремительно втягиваться обратно в гору плоти. Одновременно с этим Лилит и Чак упали на колени, скрутившись в кровавой рвоте. Странная темная масса покидала их, чуть ли не заставляя терять сознание, конечности немели, а душа болезненно сжималась. Но в то же время общее самочувствие воинов улучшалось, словно чума покидала их. Внезапно все 10 зеро, даже ранее выбывшие из боя, окружили парочку. Они собрали выделение, после чего один из них снял шлем экзоскелета. Вместо отдаленно похожего на Кая мужчину Лилит с неверием уставилась на лицо Рианны. «Не может быть!» – широко раскрыла она глаза, будучи не в силах ни шевельнуться, ни даже плетение сформировать. «Их искусственные души я верну позже». «Наверное», – улыбнулась глава дома крови, чьи клетки уже давно проникли через повреждения в экзоскелетах и встроились в тела Зеро, захватив контроль над ними. Именно так Рианна и создавала обладающих душой и астральным телом двойников, которых посылала к Каю на переговоры и даже встречи с толпов культа. Так или иначе, необходимый исследовательский материал я собрала. Образцы носителя линии крови девятиглавой небесной гидры, образцы временного носителя линии крови прародителя фениксов и образцы странного вооружения храма Вечного Пути, покачав штурмовой винтовкой и баночкой с запечатанным биоматериалом Лилит, чумой, поглотившей и усвоившей клетки девушки, самодовольно поведал Рианна. Добавить к этому еще образцы носителя линии крови прародителя вампиров, пусть и неполноценные, а также ангельскую плоть, Зажмурилась от удовольствия она. Какая же это будет красота. Жаль только, что пришлось почти треть колодца потратить на это. В любом случае не вижу смысла продолжать бой. Культу, кажется, уже все равно конец. Да и, хмыкнула девушка, зачем нам убивать друг друга, если мы на одной стороне, не так ли? Чак, Зеро начали погружаться в стремительно погибающую гору плоти, которую уже нельзя было вернуть в колодец. Эх, я бы и мечик твой забрала, да кажется мне, что слишком рискованно это, вздохнула копия Рианны, почти скрывшись. Ладно, вы тут посидите пока, а мне пора. Остатки чумы покинут вас примерно через минуту, а к тому моменту постарайтесь не напрягаться. Вскоре от присутствия Рианны не осталось ни следа. Как впоследствии выяснили Лилит с Чагом, она успела создать трещину в пространственном кармане под своей горой клеток и ушла. Глава 10. Война за Беллум 5. «Ты как, живой?» С трудом поднявшись на ноги, спросил залитый кровью Шоу. Вроде того, зажимая крупную рану в животе, прохрипел лежащий Хира. «Душа не задета, только астральное тело. Эй, твоя рука!» «А, что, рука?» Посмотрел ворон на обрубок правого плеча. «Черт, а я и не заметил. Ничего, отрастет, когда всю гадость оттуда вычищу. Не зря же стал ложным потомком Гидры. Ладно, ты лежи пока. На, полечись». Явив парочку алхимических препаратов, Шоу бросил один Хира, который в данный момент даже не мог самостоятельно переместить что-то из личного хранилища, а второй выпил сам. Вместе с этим, пошатываясь, небесный зверь медленно побрел вперед, пока не приблизился к разрубленному пополам трупу светловолосого эльфа. Даже несмотря на смерть и страшные ранения, ублюдок продолжал источать ауру красоты и величия, отчего ворон аж скривился. «Ну что, говноед?» Со злостью пнул он голову мертвого главы Дома Страсти, из-за чего чуть не упал. «И кто теперь здесь главный красавчик? А сколько гонору-то было? Мусор? Тьфу!» Плюнул он на труп врага, после чего буквально сел на него. Каких-то посмертных атак или проклятий Шоу не опасался, так как в теле Ориона больше не ощущалось ни капли силы. От его души ничего не осталось. Оглядев поле битвы, Шоу в конце концов вздохнул, достал артефактную трубку и закурил. «За вас, ребята!» – отсалютовал он ею, глядя на останки экзоскелетов. Они победили, но расплатиться за это пришлось жизнями всех 10 Зеро, выступивших против столпа Дома Страсти. 40 опытных воинов, 40 полноценных личностей. Не осталось даже запечатанных искусственных душ. Тем временем в другом пространственном кармане сражение еще продолжалось, но, к сожалению, не в пользу храма Вечного Пути. Согнув колени и приобняв их, в центре темного пространства сидел невинный на первый взгляд мальчик, что с интересом изучал 4 десятка искусственных душ, повисших перед ним. Казалось, он даже не обращал внимания на ожесточенный бой, что шел вокруг него. Вокруг Рафаила, а это был именно глава Дома Голода, без конца кружили тысячи полупрозрачных иллюзорных чудищ, сотканных из бесчисленного количества украденных им душ. Монстры активно наседали на парочку воинов храма, Яра и Сириуса, не давая им даже шанса приблизиться к своему хозяину. Главным же среди них был высокий призрачный рыцарь, что с неимоверным мастерством орудовал личным оружием Рафаила, воплощением голода. Это было легендарное оружие, безранговый артефакт альфа-класса, что игнорировало плоть, но зато с легкостью ранило все духовное, от астрального тела до ядер и оболочки души. Именно оно некогда и покалечило ворона Шоу, остановив его дальнейшее развитие до момента исцеления Каим. Так или иначе, несмотря на все заранее собранные данные, храм Вечного Пути все же недооценил Рафаила. Его власть над душами была столь сильна, что Зеро оказались полностью бесполезны против мальчишки. Стоило бою только начаться, как он сразу же сковал их искусственные души, а затем и вовсе вырвал из тел, словно те были всего лишь игрушками для него. В конечном счете не прошло и нескольких секунд, как бой уже практически завершился. Астральное тело бывшего главы картеля покрылось множеством мелких болезненных порезов и несколькими серьезными ранениями, а у драконида, помимо этого, и вовсе оказалась повреждена оболочка души, отчего он не мог больше продолжать бой. «Я тебя знаю», — вдруг заговорил Рафаил, отвлекшись от изучения созданных Каем душ и посмотрев на Сириуса Дилейна, окруженного толпой застывших призрачных чудищ. «Ты же был пиратом в Инсулее. Помогал нам с атакой на Кронос перед открытием бездны. Почему ты теперь с Кайзером? Условия лучше», — совершенно невозмутимо ответил паук. Как и прежде, он совершенно ничего не ощущал, даже находясь на пороге смерти. Условия, наклонил мальчишка голову. У тебя интересная душа и крайне полезные умения. Рианна говорила о тебе перед этой атакой, поэтому я сделаю лишь одно предложение. Убей своего напарника и стань частью культа здесь и сейчас. О системных клятвах не волнуйся. Мой меч уже стер их, можешь сам убедиться в меню параметров. Замерший на месте Сириус, разумеется, так и поступил. Данные им Каю и храму Вечного Пути клятвы действительно пропали. Ослабленный и почти расставшийся с жизнью паук медленно перевел взгляд на Ира. Сквозь густой непроглядный туман стремительно двигалась фигура. В одно мгновение это был симпатичный парень, в другое – статный мужчина, прекрасная женщина, сгорбленный старик, ребенок, зверь, странное существо. Облик Шакса неуловимо и непрерывно менялся, отражая предков, силу которых он недавно вобрал. На устах парня играла улыбка. Двинувшись резко влево, он вдруг вскинул пистолет и открыл огонь. Беззвучные выстрелы на миг рассеяли туман, но заряды бесследно исчезли в его пучинах. Шакс хмыкнул, невозмутимо переступив через труп подстреленной марионетки, оказавшейся всего в нескольких шагах от него, он двинулся дальше. Как и ожидалось, даже в столь критичный для культа небесного возвышения момент кукольщик не рискнул выступить лично, вместо этого отправив на дредноут несколько десятков своих сильнейших марионеток, лишенных полноценного разума кукол, что обеспечивало идеальный контроль над ними. Напичканные сильнейшими модификациями и удаленно управляемые могущественным столпом, они представляли угрозу даже для Кайла без трофея. И тем не менее эти существа оставались всего лишь марионетками, а не самостоятельными боевыми единицами. Другими словами, имели одну и ту же серьезную слабость, большую зависимость от связи с кукловодом. И отрезающий реальность туман был страшнейшим оружием против этого, ведь не просто отсекал связь кукольщика с марионетками, а буквально вынуждал его забыть об их существовании. Внутри этой области его куклы, вынужденные перейти в автономный режим, становились не более чем опасными болванками. Ну а непроглядный мир и вовсе делал их преимущество в численности и огневой мощи практически бесполезным. Продолжая рассекать туман, Шакс уничтожал марионеток одну за другой. Он мог бы делать это и оставаясь на одном месте, подготавливая мощные выстрелы и используя неопределенность своего местоположения, но тогда был высок шанс, что его настоящую позицию раскроют разделившиеся для поисков куклы. Проще говоря, Шакс и его атаки действительно присутствовали в каждой точке непроглядного мира, что не находились под наблюдением других разумных, но одновременно с этим у него была и вполне конкретная позиция. Если ее раскроют, эффект вездесущности окажется временно недоступным. Вот почему Стрелок постоянно передвигался, избегая ненужных встреч. А вот это интересно. Поняли тщетность попыток найти меня и решили вырваться отсюда? Вдруг ощутил Шакс через туман, попутно устранив еще одну цель. Восприятие Стрелка показывало группу, вероятно, сильнейших марионеток. Подчиняясь внедренным алгоритмам поведения, они решили отказаться от боя. С помощью разных модификаций они объединились друг с другом, установили прочнейшие барьеры и готовились совершить пространственный переход. Так они еще не поняли, усмехнулся парень. Что ж, мне это даже на руку. Шакс отложил пистолет и вынул из хранилища массивную штурмовую винтовку. Внешне она почти не отличалась от тех, что использовали бойцы храма, однако по конструкции совсем на них не походила. Это была полноценная планетарная пушка, чудом вмещенная в столь компактный дизайн. Подобных у храма Вечного Пути было всего две, и стоила каждая как пятая часть целого дредноута. Активация оружия сопровождалась легким гулом и мерным голубоватым свечением множества индикаторов. Это заняло безумно долгие 3 секунды, которые Шаксу обычно не дали бы ни в одном нормальном бою, но здесь же глупые куклы сами подставились. А да, оскалился парень, нажимая на спусковой крючок. Дуло винтовки резко раскалилось, и Шакса озарила яркая вспышка. Снаряд вмиг скрылся в глубинах тумана, так и не сумев его рассеять, после чего появился уже внутри барьера марионеток. Атака имела колоссальную разрушительную мощь, но остаточной ударной волны Шакс не почувствовал. Туман с легкостью поглотил последствия взрыва. Парень вернул пистолет и бросился в атаку. На ходу стреляя по недобитым целям, он вырвался из тумана, внезапно очутившись прямо над троицей последних марионеток. Поврежденные, они банально не успевали среагировать. Грациозно приземлившись на плечо бронированного великана, Шакс приставил дуло артефактов к его макушке и выстрелил. На ближней дистанции и без того колоссальная мощь пистолетов была в разы выше. Куклу разорвало на части, а ловкий стрелок уже отскочил в сторону. Осталось всего двое. Один бросился к нему с потрясающей скоростью, а второй запустил десятки наэлектризованных металлических клинков. Направив по пистолету на врагов и мгновенно выбрав подходящий тип атак, Шакс вновь открыл огонь. Гравитационный удар смел летящие на него клинки, а затем без проблем разорвал ослабшую марионетку. В шустрого же бойца ближнего боя устремился плотный пучок света. Безумно быстрая атака почти пронзила его живот с обезличенной оболочкой души, как вдруг кукла в самый последний момент резко сдвинулась в сторону. Выстрел унесся вдаль, а Шакс оказался почти лицом к лицу со скоростным противником. Его пистолеты были безумно мощны, но все же имели один серьезный минус – относительно долгую перезарядку. Выстрелить снова Шакс не успевал, как и уклониться. Противнику оставалось сделать всего шаг до своей цели. «Я не промахиваюсь», – одними лишь губами внезапно произнес улыбающийся стрелок. В тот же миг выпущенный им пучок света неожиданно вырвался из клубящегося над воинами тумана, насквозь пробив марионетку. Ведь стоило атаке чуть ранее выйти из области наблюдения куклы, как ее положение сразу же стало неопределенным, подвластным лишь владельцу непроглядного мира. Бой с одним из опаснейших столпов успешно завершился, и пусть лично сам кукольщик никак не пострадал, это все же была большая победа для храма. Вздохнув и прикрыв веки, Шакс еще раз убедился, что нигде в тумане не затаилась недобитая марионетка, совершил несколько контрольных выстрелов и наконец отменил действие божественного дара. Непроглядный мир быстро рассеялся, а вместе с ним исчез и отрезающий реальность туман. Шакс сразу же оказался окружен десятком зеро, готовых в любой момент открыть огонь из штурмовых винтовок. Вместе с Хлифотом они должны были стать прикрытием для лучника, если бы что-то пошло не так. И пусть сам Эльдивайс с самого начала был уверен, что справится, а потому предлагал отправить двустихийного духа с кем-то другим, Кай все же настоял на обратном. Он не желал излишне рисковать одним из ценнейших членов храма Вечного Пути и просто близким другом. Спокойно, наигранно вскинул Шакс руки над головой. «Все свои, я победил». Разумеется, Зеро и сами уже все поняли, так что опустили оружие. «Аккуратно собираем останки марионеток и валим отсюда», кивнул парень на пространственный карман. «Что-то подсказывает мне, что далеко не у всех все прошло так же удачно». Потратив некоторое время на восстановление, Кай, аж целые полтора десятка выживших Зеро наконец были готовы покинуть созданное ради битвы с Кайлом измерение. Формально победа осталась за ними, но по факту, не добив Безликого, они проиграли. Их ключевая тактика и все козыри оказались полностью раскрыты, а значит, в следующий раз Рейнхард уже не попадется на эту удочку. Он не то что больше не даст Ашцилле заполучить свою кровь, но и, скорее всего, попросту попытается убить ее первой. И слабо утешал даже тот факт, что, в отличие от Рейнхарда, Кайл потратил заряд всех 500 частиц трофея в попытке преодолеть поглощение сил. Ведь в случае нового сражения Безликий все равно сумеет сымитировать параметры оппонента, ну а первым под атаку насыщенного энергией Кая он точно не подставится, ни с возможностями его расы в плане скрытности. Прекрасно понимая это, Кай не мог не испытывать злость, естественно, на самого себя, на то, что не сумел вовремя обнаружить ментальное воздействие и не добил Кайла, когда наконец представился такой шанс, и все же сейчас было не до этого. Отбросив посторонние мысли и бессмысленные сожаления, а также подавив эмоции, мужчина сконцентрировался и до предела расширил область восприятия. 100 частиц трофея все еще оставались активными, поэтому Кай прекрасно ощущал каждую частичку праны в огромном радиусе вокруг себя. Подготовившись к выходу, Кай кивнул Ашцилле. Мир мигнул, и непроглядная чернота пространственного кармана резко сменилась тревожным красным светом мигающих ламп. Вернувшиеся на капитанский мостик воины внезапно начали падать, заскользив по полу, что наклонился более чем на 45 градусов. Повиснув в воздухе, Кай проанализировал положение на поле боя. Кроме них, на капитанском мостике находились лишь трупы, как врагов, так и союзников. Что же до остального дредноута, то тут картина была получше. Несмотря на численное превосходство, темным судьям оказалось очень непросто справиться с полубессмертными семизвездными клонами Кая, которые не только действовали максимально скоординированно и имели передовое вооружение, но и попросту были невидимы. И на этот раз культисты не обладали никакими могущественными массивами, отслеживающими мельчайшие пространственные колебания, ведь сражались на чужой территории. Суммарно с начала Великой Битвы прошло не больше 100 секунд, а от 50-тысячной армии культа Небесного Возвышения осталось лишь около 10 тысяч бойцов. Клонов же при этом погибло всего 5 тысяч из 15, а еще 3 только потеряли тела, но защитили искусственные души. У остальных членов храма также все шло вполне успешно. С поддержкой небольшого числа Зеро Рагнар, Энни, Мьяка, Глифус, Ренат и прочие храмовники успешно теснили элиту культа, апостолов и младших столпов. В этом им также помогали Лилит, Чак, Шакс и Хлифот, Хирандо и Шоу тоже были здесь, но израненные и уставшие, в бою уже не участвовали, занимаясь полученными ранами. Все вело к неминуемой победе храма Вечного Пути, однако две вещи Кая все же смутили. Первое. След ауры Рафаила уводил за пределы дредноута, а тех, кто должен был его одолеть, никак не удавалось ощутить. Второе. Каким-то образом адептам все же удалось прорваться к двигателям корабля и сильно повредить их. Часть клонов вместе с Ингваром уже занималась ремонтом, но им явно не хватало времени. Вот почему искусственная гравитация не работала, а наклонившееся судно стремительно приближалось к поверхности планеты, сталкиваясь на своем пути с тысячами разрушительных аномалий небес Беллума. Барьер дредноута уже давно смело, а прочнейшая обшивка покрылась деформациями и множеством дыр. До столкновения оставались считанные секунды, но Кая это ничуть не смущало. Вернув эмоции под контроль, он с полной невозмутимостью достал из ножен меч. Увы, только один, из-за остатков силы Кайла его левая рука пока что отросла лишь до локтя. Волна всесокрушающей силы вырвалась из мужчины, а сам он исчез. Внезапно очутившись возле ближайшей битвы, Кай пополам разрубил темного судью легким взмахом руки. Вырвавшаяся следом сжатая кинетическая энергия и темно-зеленое пламя точечно разлетелись в разные стороны. Ведомые волей мужчины, они моментально пронзили животы оставшихся врагов. Оболочки души у них рассекло на части. Но культисты еще даже не начали падать, а Кай уже телепортировался дальше. Перемещаясь по всему дредноуту, он продолжал истреблять адептов. Кай был настолько быстр, что союзники даже не успевали осознать, что вообще произошло, а сам мечник, казалось, находился одновременно во множестве мест. 100 частиц трофея могли даровать ему аж 42-5 ви, но сейчас ему хватало и 4. Волна смертей захлестнула корабль. Каждое мгновение погибали тысячи адептов, совершенно бессильных против такого противника. Одновременно с этим поверхность дредноута покрывалась толстой коркой льда и множеством пространственных искажений, созданных техниками Кая. Скорость падения громадного корабля неумолимо снижалась, позволяя поврежденным двигателям наконец взять судно под контроль. Дредноут резко тряхнуло, и он в конце концов остановился. Застыл всего в паре сотен метров над землей. Разбросанные по кораблю воины храма изумленно застыли, глядя на врагов, что внезапно превратились в порубленные куски мяса. Пытаясь отдышаться, мастера медленно осознавали, что все кончено. Они победили. Кто-то сразу же упал от усталости, кто-то поспешил заняться ранеными, а кто-то продолжал с неверием глядеть на тела культистов. В любом случае, уже спустя несколько секунд волна ликования накрыла весь корабль. «Да!» – закричали храмовники и клоны, победоносно вскидывая кулаки и оружие к небу. Какое разочарование, с досадой произнесло повисшее высоко в небесах Беллума существо, что тайно наблюдало за происходящей войной и ее финальной битвой. «Я даровал вам ценнейшее наследие темных искусств, дал ресурсы, дал сотни тысяч лет на развитие организации. И что я теперь вижу? Один сбежал, чуть не проиграв, вторая предала, третья и вовсе умер. А из-за чего? Из-за мальчишки, которому нет и сотни лет. И это вся мощь моего культа небесного возвышения? Простите, владыка, виновато опустив голову», — сказал Рафаил. «Темные судьи почти проиграли, и я нашел ситуацию на корабле излишне опасной, чтобы продолжать оставаться там. Я не виню тебя, ты разумно поступил», — по-отцовски потрепав волосы мальчишки, смягчился Сазарык. «Я не зря доверил воплощение голода именно тебе. Один ты не предал моих надежд. Спасибо, владыка», — обрадовался Фири. «Но как же кукольщик? А что он? Это всего лишь трусливая игрушка. Глупый раб», — пожала плечами высшая нежить. «Что ж, остальных мы позже накажем, сделаем низшими. В них больше нет никого смысла. Главная ферма уничтожена, культ действительно пал. Но сейчас ты готов стать единым с нами?» «Абсолютно», — Встал Рафаил на колено, опираясь буквально на воздух, и протянул легендарное оружие. Вернув себе меч, выкованный некогда самим Магнусом, Сазарик положил руку мальчишке на голову и резко вонзил костяные пальцы прямо в его череп. Рафаил содрогнулся, а затем свет в его глаза потух, тело безвольно обмякло. Несколько секунд спустя астральное тело, небесное ядро и душа столпа дома голода пропали, а его плоть иссохла, посерела и ослабла до уровня обычного смертного. Отбросив уже бесполезную оболочку Рафаила, Сазарик наконец перевел взгляд на остановившийся дредноут. Не успело пройти и полминуты после окончания боя, как все более-менее уцелевшие клоны начали срочный ремонт основных систем корабля, ибо пока что он был полностью беззащитен и даже не мог передвигаться, лишь висеть на одном месте. Также часть двойников занялась оставшимися на корабле артефактами адептов, что потенциально несли немалую опасность для окружающих. Из-за этого Кай пока не спешил отменять действие частиц трофея, блокируя запретные артефакты. Что же до остальных, то храмовники активно занимались самовосстановлением. К счастью, никто из них не погиб, но вот Хира, Шоу, Ренате и Энни досталось не слабо. Целительная аура Кая, дарованная ему сердцем Гидры, сильно помогла им, но даже так четверке в любом случае понадобится еще как минимум месяц на восстановление. Так или иначе, все занимались своими делами, как вдруг дредноут содрогнулся, и на каждого на его борту обрушилось кошмарное удушающее давление. Многие попросту упали, оказавшись не в силах остаться на ногах, а серьезно раненые и вовсе захрипели от боли. Их состояние стремительно ухудшалось. На лице суверена возникло ожесточенное выражение. Резко обернувшись и посмотрев на потолок, он внезапно телепортировался. Мужчина оказался снаружи и на полной скорости взмыл ввысь. «Кто это?» – изумился Кай, увидев в энергетическом спектре нечто столь же яркое, как палящее полуденное солнце или же он сам, переполненный энергией благодаря трофею. Молниеносно приблизившись к врагу, Кай напряг мышцы до предела и резко опустил занесенную над головой правую руку. Клинок в ней ярко горел пламенем погибели, а пространство дрожало от вложенной физической мощи. Воля, восприятие и интуиция подсказывали мужчине, что нежить перед ним слабее в плане параметров. Он ничуть не сомневался в победе, однако, Сазарик непринужденно остановил движение клинка всего одним пальцем. Вырвавшиеся же пламя погибели и сжатая сила обогнули живого мертвеца и рассеялись в разные стороны. Облака позади лидера культа разрубило пополам и разметало, но сам он остался абсолютно невредимым. Самостоятельный контроль воли, три углубленных трещины, вознесенные до сколько же внутри него душ, ужаснулся Кай, прежде чем его тело смяло устрашающим гравитационным ударом по области. Мужчина на гиперзвуковой скорости устремился к земле, где, упав, создал настоящий кратер. И все же этого было мало. Лежа в озере лавы, Кай выставил ладонь перед собой и разом выпустил колоссальное количество энергии. Сотни ярчайших столпов, ложных священных кар небес, тотчас выстрелили в сторону Сазарика. На миг мир побелел, после чего Кай не смог поверить своим глазам. Враг снова остался абсолютно целым и невредимым. Посмотрев прямо на Кая, он вытянул в его сторону указательный палец и что-то произнес. Укол опасности вынудил суверена экстренно телепортироваться, однако сделать это вовремя он все-таки не успел. Развившее огромную скорость грязно-серое энергетическое копье внезапно пробило его живот, достигнув самой души. Лишь через миг Кай исчез. Потеряв его из виду, Сазарик повернулся к дредноуту. «Коллапс», — вдруг сказал он, и гигантский космический корабль моментально схлопнулся, будто оказавшаяся под безумным давлением на дне океана консервная банка. Материал божественного ранга сжало, словно обычную бумагу, превратив некогда великий и могучий дредноут не более чем в шарообразную груду металла. Глава 11. Война за Беллум 6. Взрыв, ударная волна, и перед Сазариком внезапно появился разъяренный Кай. Его душа цела, что за абсурдная защита? Едва успел среагировать удивившийся создатель культа. Меч Кая обрушился на выставленную ладонь Сазарика, и тысячи плетений различных техник вместе с прикосновением небытия моментально вырвались из клинка. Нежить снова каким-то образом рассеял атаку, но на этот раз этого оказалось недостаточно. Кай не прекращал насыщать плоть энергией. 5, 7, 10, 12, 15 ви его параметры росли с непостижимой скоростью. Сазарика отбросило на сотни метров, а на его кисти появилась небольшая трещина. Он попытался остановить бесконтрольный полет и выровнять свое положение в воздухе, как вдруг вся энергия в радиусе многих километров попросту исчезла. Без нее небесное ядро летать не позволяло. Рывок, и вот Кай снова атаковал на предельной скорости. На сей раз Сазарык не успел воспользоваться даже рассеиванием. Удар прошел, оставив на его туловище зарубку. Мелькнувший Кай исчез, а затем снова обрушил свой клинок, но уже в другом месте. Он не останавливался ни на миг, продолжая остервенело рубить врага. На прочном теле нежити появлялось все больше и больше повреждений. Сазарык наконец отреагировал. Вырвавшаяся из него волна гравитации вмиг отшвырнула приближающегося Кая, но он быстро преодолел ее и снова бросился в атаку. Мужчина почти приблизился к цели, как вдруг перед ним появилось воплощение голода, удерживаемое невидимой призрачной рукой. Клинки кошмаров, объединенные в один меч, столкнулись с оружием Сазарыка и попросту прошли сквозь него, так и не сумев остановить. Кай услышал вскрик боли Виолы, раненной воплощением голода, вслед за чем легендарный меч задел его самого. Плечо мужчины словно огнем обожгло, пока он с запозданием уворачивался от клинка, игнорирующего любую физическую защиту. Мгновение спустя клинки кошмаров вернулись в ножны, а переполненный силой кулак Кая нацелился на череп противника, но попал в уже пустое пространство. Сазарык внезапно очутился позади Кая, и на спину последнего обрушились полтора десятка призрачных рук, созданных ядром стихии смерти. Астральное тело мужчины болезненно содрогнулось и исказилось от соприкосновения с ними, после чего гравитационный удар снова отправил его к поверхности Беллума. Земля вспучилась и расплавилась под ним, образовав новый кратер, а ударная волна вырвала с корнями уйму деревьев в большом радиусе. Ситуация повторялась. Из центра кратера снова вырвались священные кары небес. Правда, уже не множество громадных столпов света, а всего один полутораметровый луч высококонцентрированной силы. Сжатая волей суверена, она вдобавок была еще и усилена изначальной вспышкой. Сила второго ядра Сазарыка, автоматически телепортирующая его в случае опасности, еще даже не успела восстановиться после предыдущей активации, как выстрел уже достиг цели. Воздух в точке удара раскалился на сотни тысяч градусов, а пространство начало трещать. Отчетливо ощущая, как Сазарык сопротивляется, Кай ни на миг не ослаблял свой натиск, а потому далеко не сразу заметил рванувшие к нему призрачные руки. Вымахав до гигантских размеров, полупрозрачные кулаки резко опустились на мужчину с разных сторон. Став полуматериальными, они вбили его глубоко в землю и неслабо повредили астральное тело. Ослепительный луч силы тотчас прервался и затух, вырвавшись вскоре из-под земли. Закованный в рунный доспех Кай обнаружил 300-метрового скелета рыцаря с мечом и щитом в руках. В груди колосса виднелась раскаленная, но еще целая костяная сфера, внутри которой находился Сазарык. Это была способность его третьего ядра. Мужчину внезапно накрыла массивная тень опускающегося на него колоссального 100-метрового меча. Двигался скелет крайне быстро для своих размеров, но для Кая это все равно было медленно. Он не стал даже сжимать силу, а просто наотмашь взмахнул рукой. Пространство сотряслось от столкновения мечей, вслед за чем громадный клинок резко отбросило вверх, а сам скелет начал неуклюже заваливаться назад. Разница в их физической силе была слишком велика. Яростно зарычав, Кай оттолкнулся от земли. Рассекая небеса на сверхзвуковой скорости, его фигура вмиг добралась до груди скелета. Ребра гигантского рыцаря, способные выдержать атаку даже из планетарной пушки, были с легкостью пробиты, а спрятанная под ними костяная сфера оказалась и вовсе разбита вдребезги. Пронзив колосса насквозь, Кай вылетел из его спины, крепко удерживая Сазарыка за шею. Ядро, конечно же, попыталось сразу телепортировать главу культа подальше от опасности, но суверен храма слишком быстро зацепился за нежить и банально переместился вместе с ней. Темная полоса двух фигур прочертила небеса, вслед за чем они на огромной скорости врезались в землю, что по желанию Кая вмиг насытилось огромным количеством энергии. Вбив противника в укрепленную до божественного ранга почву, мужчина стремительно полетел вперед, оставляя позади длинную борозду. Тело Сазарыка подверглось неимоверному давлению. Так они преодолели порядка нескольких десятков километров, прежде чем ошеломленный глава культа наконец сумел вырваться. Призрачные руки снова обрушились на Кая, оставив на его астральном теле еще больше увечий. Гра-а-а! Земля содрогнулась от яростного рева воина, а самого Сазарыка буквально отшвырнуло ударной волной. Испытывая кошмарную боль, Кай подсознательно высвободил сконцентрированное в правом кулаке пламя погибели. Темно-зеленый огненный шар внезапно накрыл многокилометровую область вокруг него, а затем резко сжался до размеров небольшого домика и стал полупрозрачным. Сотканная из тысяч плетений техника полностью перешла на духовный уровень, отбросив любое физическое воздействие. Призрачные руки Сазарка мгновенно стали трескаться, обгорать и плавиться. Древний мастер тотчас отдернул незримые конечности, но к тому моменту Кай уже активировал прикосновение небытия. 6 из 12 рук были мгновенно уничтожены, а остальные серьезно пострадали. На ткани пространства открылась зияющая чернотой рана, внутри которой Кай и пропал. Его аура и любые духовные следы бесследно исчезли. Сфокусировавшись на восприятии, Сазарк изо всех сил пытался отыскать противника, как вдруг пространство рядом с ним разлетелось на осколки, а из темного ничто резко вырвался неудержимый воин. Кай буквально прорывался сквозь небытие, выдержав пребывание в нем за счет неимоверной прочности рунного доспеха. Кулак мужчины уже приближался к животу главы культа, но Сазарк вновь автоматически телепортировался. К несчастью для него, к этому моменту Кай был уже слишком быстрым. Он определил новое местоположение противника даже раньше, чем тот вообще осознал сам факт перемещения. Двигаясь на скорости уже в 25 ви, мужчина резко вскинул ладонь и вновь выпустил тонкий белый луч. Атака врезалась в нежить и моментально унесла ее вдаль, стремясь испепелить и разорвать на части. Лишь долю секунды спустя, когда его тело покрылось еще большим количеством раскаленных трещин, Сазарк наконец начал защищаться. Выставив руку, он снова стал рассеивать атаку. Его пальцы рассыпались пеплом, но в конце концов луч сжатых ложных священных кар небес разделился на два потока, что обогнули тело главы культа и устремились ему за спину. Мгновение спустя в парочке возвышающихся позади Сазарка гор появились две гигантские дыры. Луч еще даже не успел иссякнуть, а Кай уже находился возле сфокусированного на защите Сазарка. До завершения перезарядки автоматической телепортации оставалось еще несколько мгновений, чем мужчина и решил воспользоваться. Сильнейший удар отломил часть черепа у нежити и едва не оторвал ей голову, вслед за чем суверена храма внезапно отшвырнула всенаправленной гравитационной волной. Его рунный доспех начал крошиться, а сам он погрузился глубоко под землю. И тем не менее Кай все еще оставался в сознании. Разметав тяжелые пласты земли, он резко взмыл в воздух и тотчас замер. Мир внезапно посерел, утратив любые краски, а время, казалось, и вовсе прекратило свой ход. Перед мужчиной замерла подавляющая фигура Сазарка, что заглядывал ему прямо в глаза. Будучи не в силах даже шевельнуться, Кай мог лишь наблюдать за тем, как рука противника приближается к его животу, а затем, игнорируя доспехи из рунного тумана и прочнейшую плоть, легко погружается внутрь и обхватывает оболочку души. Безумная боль вмиг захлестнула мужчину, а он даже закричать не смог. В его внутренностях безжалостно копались, причиняя невиданные страдания. «Занятно», — зазвучал голос Сазарка прямо в разуме Кая. «У тебя действительно есть адамантит, да еще и насыщенный. Но что это с ним? Кто-то превратил его в искру и смог связать с законами пути развития. Да ты еще большая диковинка, чем кукольщик или даже я. Так, а теперь давай заглянем-ка в твою память». Кай жутко содрогнулся, а перед его глазами начали проноситься эпизоды жизни на земле. Дом, мама, Даймонд, Ева, школа, уличные драки, вступление в преступную организацию, управление подпольными боями, финансовый успех, гостиница, снова Ева, нож, предательство, смерть, темнота, перерождение, новое тело, новый мир, улья, старик Джонга, прочь, гневно воскликнул Кай, взорвавшись силой. Сжав волю до предела, он отшвырнул Сазарка, а затем буквально разорвал весь этот посеревший и неподвижный мир. Кай резко открыл глаза, наконец вернувшись в реальность. Он стоял на коленях неподалеку от того места, где его вбило в землю. Противник же находился всего в полукилометре. В глазницах Сазарка вдруг загорелись две алые точки, словно он тоже открыл глаза. Разумеется, все увиденное было не более чем духовной атакой, к которой глава культа готовился практически с самого начала боя. Сдерживая атаки Кая, он непрерывно изучал его душу, ища слабые места и уязвимости, а также незаметно капля за каплей внедряя в нее свои силы. Заскрипев зубами, Кай попытался подняться, но дрожащие ноги подвели его, подкосившись в последний момент. Мужчина упал, а затем услышал: «Ты уже в моей власти», — произнес Сазарк, легко пробившись сквозь духовные барьеры. «Сопротивление лишь продлит твои муки. Просто прими поражение». Само собой, Кай не думал уступать. Он вновь начал подниматься, но стоило ему только попытаться сделать это, как его резко скрутило от душераздирающей боли. «А-а-а-а!» — закричал он, сжавшись на земле. «Сдавайся! Я не хочу убивать тебя, у меня есть более интересное предложение. Но сперва ты должен успокоиться, чтобы выслушать его. Хватит сопротивляться, отбрось свою ярость. Прими поражение», — повторила высшая нежить. «Прекрати!» — внезапно раздался выкрик, а в Сазарыка ударила волна кроваво-черного тумана. Землю под ним раскромсала и расщепила, но сам мастер так и остался невредим. Ноги и левая рука Магнуса давали Сазарыку всего по 500 тысяч единиц параметров, но вот слившееся с ним недавно туловище прародителя драконов не только увеличивало характеристики на 300 тысяч единиц, но и даровало всему телу дополнительный уровень невероятно прочной защиты. «Отвали от хозяина!» Снова атаковала Виола. Астральное тело демоницы было серьезно ранено воплощением голода, а сама она ослаблена боем с Кайлом. Однако просто смотреть на то, как пытают Кая, хранительница никак не могла. Не могла оставаться в стороне и бездействовать. Даже не взглянув на Виолу, Сазарык банально рассеял ее атаку взмахом руки. В тот же миг воплощение голода появилось перед ним. Подхваченное одной из оставшихся призрачных рук, оно с огромной скоростью полетело к демонице. Острие могущественного артефакта было направлено прямо на ее оболочку души. «Стой!» — попытался было броситься на помощь Кай, но в итоге сумел лишь слегка дернуться в сторону, после чего и вовсе потерял сознание. С запозданием ощутив смертельную опасность, Виола вдруг ощутила жуткую боль. Воплощение голода с легкостью пронзило ее живот, начав неумолимо приближаться к оболочке души. В столь критический момент восприятие хранительницы разогналось до предела, но даже так она могла лишь наблюдать за движением легендарного клинка, будучи не в силах остановить его. «Это конец, я умру», — вдруг прозвучала апатичная мысль в ее разуме. «Простите, хозяин Кай». Мгновение спустя Сазарыка накрыла разрушительная атака, вынудившая его автоматически телепортироваться, а удерживающую воплощение голода призрачную руку опутали полупрозрачные кровавые духовные нити, дернувшие незримую конечность в обратную сторону. Кончику меча оставалось преодолеть всего несколько миллиметров до оболочки души Виолы, но в конце концов этого так и не произошло. Поле боя неожиданно накрыл жуткий высокочастотный звук, порожденный массивным двухметровым алым мечом, кровавым воем. Созданное одноименным умением линии крови прародителя вампиров, это оружие могло появиться лишь в момент наивысшего насыщения похищенной силой. Аж целые 9 ее двойников в один миг окружили Сазарыка. Благодаря остаткам украденных у Кайла и Кая сил, каждая из них имела около 12 ви. Увы, ослабнув в предыдущей битве, сейчас реализовать суммарную мощь в одном теле вампирша пока не могла, а потому и была вынуждена разделиться. Тем временем, пользуясь возможностью, еще один двойник схватил Кая и резко понесся прочь от битвы, насколько мог себе позволить. «Очнись», — очищая его душу от техники Сазарыка, сказала Ашцилла. «Очнись же, Кай». Помощь вампирши, а главное, близость к ее искре, связанной пактом душ, действительно помогли мужчине быстрее прийти в себя. Боль стихала, а множественные слои защитных техник пути души подсознательно восстанавливались им. Разлепив веки, Кай наконец пришел в себя. «Что происходит?» — хотел было спросить он, но сразу же все вспомнил. «Вот, значит, как», — мысленно нахмурился мужчина. «Выходит, та атака темным копьем, что ударила по моей душе, не смогла справиться с защитой трофея, но серьезно повлияла на эмоциональный слой, а уничтожение дредноута стало завершающей каплей. Теперь понятно, почему весь бой я был словно в тумане, а взгляд застилала пелена ярости и гнева. Мне нужно несколько секунд, концентрируясь на нормализации состояния души», — ответил он. «Я кое-что понял. Мы постараемся выиграть их для тебя», — кивнула девушка. Битва тем временем ни на миг не прекращалась. К сожалению, поглощение сил не работало на Сазарыке, так как у него, как у высшей нежити, попросту не было крови или любой другой жизненной жидкости, поэтому приходилось действовать более прямолинейно. Осаждая врага непрекращающимися атаками, Ашцилла со своими двойниками вынудила Сазарыка снова уйти в оборону. И даже если ему удавалось вырваться из окружения и выиграть себе некоторое время, его сразу же накрывали выстрелы из компактной планетарной пушки Шекса. Он, как и другие пассажиры дредноута, был спасен усилившейся вампиршей всего за миг до уничтожения корабля. «Надоело», — произнес лидер культа, решив больше не сдерживаться. Его врагов моментально пригвоздило к земле колоссальной силой тяготения и давлением воли множество искр, а изо рта главы культа вырвались сотни жутких призрачных существ. Словно пиявки, они мгновенно присосались к телам вампирши, начав вытягивать из них все силы и причинять немалые мучения. Кая же вдобавок вновь скрутила из-за духовной боли, еще более мощная атака точечно ударила в одно из наиболее уязвимых мест его души. Повернувшись вправо из-за предчувствия опасности, Сазарык внезапно поднял руку. Мгновение спустя перед ним появился движущийся с огромной скоростью разрушительный снаряд, выпущенный Шаксом. Но не успел он преодолеть оставшийся метр, как резко обледенел и замер прямо в воздухе. Ударив по нему ладонью, Сазарык с легкостью разбил снаряд, словно в него и не было вложено огромное количество силы. «Нашел», — внезапно произнес древний мастер, и вокруг него появилось 9 полуметровых огненных колец. Одно из них вскоре исчезло, появившись в нескольких километрах от Сазарыка, как раз там, куда он смотрел. Правда, теперь диаметр кольца составлял не полметра, а аж пару десятков. Окружив выбранную вознесенным область, способность огненного ядра сразу же выпустила всю свою мощь. Вдали моментально сформировался и устремился в небо громадный столб всепоглощающего пламени, что совсем не спешило утихать. Сазарык резко повернул голову, и еще пара колец переместилась. Две новых огненных вспышки еще сильнее озарили горизонт, после чего из кончика пальца нежити вырвалась тонкая темно-серая нить. Двигаясь на умопомрачительной скорости, она легко огибала деревья, валуны и прочие препятствия, подобно отражающемуся от зеркал лучу света. Преследуя свою цель, нить внезапно рванула вверх. Отступающий Шакс снова телепортировался, но оторваться все равно не смог. Сделав пару выстрелов из пистолетов, он попытался уничтожить безумно опасную нить, но, контролируемая сразу 36 разумами, та ловко увернулась от обоих выстрелов. В конце концов Шакс был вынужден воспользоваться защитным артефактом. Однако стоило ему только укрыться внутри полупрозрачной сферы, как его вдруг выдернуло из нее, телепортировав поближе к Сазарыку. Темно-серая нить тотчас изменила свое направление и моментально вонзилась в парня. Шакс, конечно же, попытался противостоять ей, но, потратив немало сил в битве с марионетками-кукольщика и темными судьями, уже ничего не мог сделать. Нечестивая связь, а именно так называлась эта нить, быстро оплела его внутренности, астральное тело, небесное ядро и даже оболочку души, после чего лучник упал на землю и неожиданно побледнел. Жизненные силы стремительно покидали его, уходя через нить прямо к Сазарыку. Глава культа наконец оценил поле боя. Шакс больше не представлял опасности, медленно умирая. Скованная гравитационной тюрьмой Ашцилла не могла даже шевельнуться, а ее двойники и вовсе гибли один за другим, пожираемые духовными паразитами. Едва не погибшая Виола скрылась в клинках кошмаров, и лишь один Кай все еще оставался на ногах, хотя явно испытывал кошмарную боль. «Вижу, ты наконец-то пришел в себя и укротил эмоции», — произнес Сазарык, глядя на мечника. «Это хорошо, теперь ты можешь трезво выслушать мое предложение. Звучит же оно просто. Станьте частью меня. Видишь эту силу?» — развел он руками, указывая на проигравших Ашциллу и Шакса. «Ты ведь понял, что это совсем не восьмитомные техники, а способности различных стихийных ядер. Все потому, что Сазарык — это не одна личность, а коллективный разум. В моей нашей основе лежат сразу три души, которые Ордрок Ока Магнус, создатель миров испытаний, намертво объединил друг с другом во время изучения высшего пути искры. И все они не только вознесенные третьего уровня, но еще и принадлежат к расе высшей нежити, а потому в теории могут жить бесконечно, лишь время от времени по очереди меняя искры на новые. Другими словами, Сазарык вечен. В отличие от обычной нежити, нам для этого даже не нужна постоянная подпитка энергии и законами стихии смерти. Перестав левитировать, древний мертвец медленно опустился на землю. «Но это только основа», — продолжил он. «Есть еще и второй круг. Души, что добровольно согласились слиться с нами, подобно Рафаилу и некоторым другим столпам культа из прошлого, гениальным прибожественным небесным монархам семи великих звезд. Они сохранили свои искры, ядра, астральные тела, параметры плоти и, разумеется, свои личности, так что это не рабство, а просто более высокая форма существования. Ты станешь частью нас, а мы – частью тебя. Каждая из основных душ может принять 11 дополнительных, так что в сумме нас аж 36. А теперь представь на секунду, Что будет, когда мы покинем мир и испытания и станем Богом? Это ведь 36 уникальных, но взаимосвязанных божественных сил, а также божественная воля, что в 36 раз превосходит любую другую на том же уровне. Разве сможет кто-то равного развития честно противостоять нам? Сазарек имеет поистине безграничный потенциал и подавляющее превосходство, а благодаря воплощению голода мы защищены от взора системы и можем легко стереть статус адептов темных искусств. Проще говоря, рано или поздно мы станем сильнейшим существом в Айкумене. И прямо сейчас я предлагаю тебе, а также девчонке-вампирше занять место среди нас. Я же вижу, вы достойны этого. Конечно, в данную секунду нас уже 36, но некоторые души почти достигли предела длительности своей жизни. Они не дотянут не то что до момента коллективного прорыва на ступень Звездного Императора, но даже до конца этого дня, так что место для вас в любом случае найдется. Если вы согласны, то немедленно преклоните колени и перестаньте сопротивляться. Правда, Сазарек умолчал, что одновременная активность всех душ требовала траты огромного количества силы, из-за чего 33 дополнительные души второго круга большую часть времени пребывали в стазис сне. Собственно, именно благодаря их пробуждению Сазарек и смог так резко и значительно усилиться. Вот почему его воля многократно возросла, запасы энергии увеличились почти до 12 миллионов единиц, техника покрова стала повышать параметры аж на 150 от количества ки, больше просто физически было невозможно, плоть обрела силу более 3 десятков могущественных адептов, а в теле пробудились 33 дополнительных небесных ядра со своими уникальными способностями. «Впрочем, мне хватит и одного тебя», — добавил Сазарек, обращаясь к Каю. «Если согласишься, я сохраню жизнь этим двоим», — кивнул он на Шакса и Ашцилу. «Если же нет, тогда, я клянусь, ты станешь свидетелем гибели всех своих близких». Выслушав противника, борющийся с болью Кай внезапно хмыкнул. «Да ты просто гений переговоров и убеждения», — с неприкрытым сарказмом сказал он. Больше ничего не требовалось говорить, все и так было предельно понятно. Сазарек безжалостно вытянул последние капли жизни из Шакса, но Ашцилла, сконцентрировав все силы, внезапно вырвалась из гравитационной тюрьмы и бросилась в атаку. «Как глупо», — мысленно покачал головой Сазарек. «Прямо сейчас его параметры достигали 26.5 ви, поэтому вампирша даже осознать ничего не успела, как уже была рассечена надвое. И пусть из-за облика модифицированного нетопыря она сразу же восстановилась, дарованная этой способностью защита души уже была уничтожена воплощением голода. Проще говоря, еще одну такую атаку Ашцилла пережить не смогла бы. Выкованный Магнусом легендарный клинок уже почти разрубил восстановившуюся вампиршу, как вдруг между ними появился Кай, усиленный более чем на 30 ви. Все-таки справившись с духовной атакой Сазарека за счет тысяч плетений защитных техник и самостоятельного контроля воли души, он вновь вступил в бой. Отбросив Сазарека мощным ударом, мужчина резко выхватил кровавый вой из рук Ашциллы. Связывающий их пакт душ позволил ему удержать чужое оружие, что уже через миг резко обрушилось на создателя культа небесного возвышения. Автоматическая телепортация в случае чрезмерной угрозы больше не действовала, так что Сазарек был вынужден защищаться самостоятельно. Он снова выставил ладони и воспользовался рассеиванием. Однако стоило кровавому вою приблизиться, как воля Кая резко сжала огромный алый меч в тонкую полоску смертоносной силы. Одного лишь рассеивания и естественной защиты против такого было уже недостаточно. Ощутив сильную опасность, Сазарек активировал одно из ядер с защитными способностями. Вот только рядом с ним внезапно появился Шакс, выживший благодаря обману смерти божественного дара. Вскинув компактную планетарную пушку, он выстрелил практически в упор. Яркая вспышка накрыла пространство, буквально дезинтегрировав тонны земли и воздуха. Вытащив Шакса, Кай успел вовремя покинуть область поражения, а вот их противник – нет. И все же аура Сазарека никуда не пропала. Потрепанная фигура с разрубленной вдоль правой рукой резко вырвалась из эпицентра атаки. Кай уже хотел было броситься на перехват, как вдруг вокруг него возникли оставшиеся 6 неизрасходованных огненных колец, а пространство поблизости оказалось заблокировано. Мужчина бросился к границам области поражения, но безумно мощная вспышка пламени накрыла его раньше. Сазарек тем временем направлялся прямо к Ашцилле, чтобы осуществить обещанное Каю и убить его близких, но неожиданно почувствовал опасность. Словно из ниоткуда всего в метре от него внезапно появилась голубая огненная стрела, чья скрытая мощь просто потрясала воображение. Летя прямо на нее, Сазарек никак не успевал увернуться. Не хватало времени даже на телепортацию, и в конечном счете предельная сила инфернального выброса в полной мере обрушилась на него. Одновременно с этим возле Ашцилы, Шекса и даже окруженного пламенем Кая появилась девушка в плаще. Коснувшись их, она моментально переместила троицу на пару сотен километров. Все они очутились высоко в небе, а место, где только что находились, внезапно подверглось массированной бомбардировке всех четырех оставшихся дредноутов, что повисли на орбите неподалеку. Удивленная Ашцилла взглянула на пару незнакомых воинов. Беловолосую сильфу со сверкающим во лбу синим глазом и низенького мальчишку Фейри с божественным луком в руках. Корабли не могли прийти сюда так быстро. «Это Верштейн помогла?» — мысленно нахмурилась вампирша и наконец спросила. «Вы кто такие? Разве это сейчас так важно? Сейчас мы союзники, и те, кто только что спас вас, выпив восстанавливающий духовную выносливость настой», — устало ответил Дейл. «Лучше поддержите атаку, пока Селена держит эту тварь в пространственной ловушке». Шакс и Ашцилла бросили взгляд на Кая, и тот молча кивнул, продолжая концентрироваться на чем-то. К сожалению, воспользоваться шансом они так и не успели. Сильфа вдруг болезненно вскрикнула, а из ее глаза пустоты потекла кровь. Фигура Кая вдруг исчезла, а перед Селеной внезапно появился Сазарек с занесенным для удара мечом. Его тело было покрыто тысячами трещин и множеством сколов, а правая рука и вовсе исчезла. И тем не менее он все еще был жив. Правда, ему все же пришлось воспользоваться третьим кругом. Насильно захваченными душами, что не были частью коллективного разума, а являлись лишь топливом и ресурсом для него. Израсходовав тысячи гениальных оболочек, Сазарек не только пережил бомбардировку, но и успешно вырвался из заточения.